Глава 16. Майя. Новость о моей беременности просочилась и на работу. Не знаю, откуда они узнали, но вопросов к моей персоне значительно прибавилось. Стало уже не секретом, что мы с Игнатом живем вместе и от кого я беременна. Кто-то искренне радовался, ну а кто-то, как Вера, косо смотрели в мою сторону. И да, после этой новости Вера вообще перестала со мной общаться. Наверное, она возненавидела меня больше из-за того, что я отобрала у нее мужчину, за которым она не оставляла попыток поохотиться. А еще не знаю, совпадение это или нет, но после объявления о моей беременности дела в фирме пошли не лучшим образом. Первое время я видела, что Игнат подозревал меня. Даже как-то раз открыто мне намекнул, мол, не моих ли это рук дело. Но потом, когда мне стали приходить угрозы на телефон, он понял, что я-то на этот раз не виновата. Но мне от этого легче не стало. «Майя, останься лучше дома, пожалуйста», — проговорил Игнат, застегивая пальто. «Игнат, я не могу сидеть дома и прятаться от всех, как ты этого не поймешь. Дай мне, пожалуйста, время, я разберусь во всем». «Хорошо. Возьмешь мою машину?» «Да, свою я отправил с твоим водителем на техосмотр». «До вечера». Сегодня у меня на душе было волнительнее, чем обычно. Будто что-то должно было случиться, но каждый раз я отгоняла плохие мысли. Мои ночи стали почти бессонные. Постоянно беспокоилась, что мне могут нанести какой-то вред. К нам почти постоянно приезжала мама Игната, всячески поддерживала меня. Пару раз с ней приезжал Максим Федорович. Как-то во время очередного такого визита он сообщил мне, что не держит на меня зла, ведь мы теперь родственники. Хотя его словам верилось с трудом. Погода сегодня выдалась солнечной, но меня постоянно клонило в сон. Я решила воспользоваться внеочередным выходным и отправиться в постель. Не знаю, сколько я проспала, но меня разбудила трель телефона. Открыла глаза. На улице было уже темно. «Алло». «Здравствуйте. Вас беспокоит из городской больницы. Ваш номер нашли у пострадавшего. Мужчину зовут Игнат. Что случилось?» — перебила я звонившего. «Произошла авария, у машины отказали тормоза, и пострадавший чудом уцелел, но находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас ему проводят операцию головного мозга. Вы могли бы приехать и привезти его документы?» «Да, конечно». Я не верила своим ушам. В голове пронеслась такая мысль, что на его месте должна была быть я. Ведь не зря мне приходили угрозы. Я быстро собралась, взяла все документы, какие требовались, вызвала такси и поехала в больницу. Когда я приехала, Игната из операционной перевели в реанимацию. По дороге в больницу я позвонила его матери. «Девушка, вы к кому?» — произнесла медсестра на посту. «Вам привезли мужчину. Алмазов фамилия. Я привезла документы, и можно с врачом поговорить?» «Вы жена?» «Да», — без замедления ответила я. «Подождите тут, доктор сейчас подойдет», — указала мне женщина на стулья. «Спасибо». Я на дрожащих ногах пошла и села на старенький стул. В голове было миллион мыслей, и все они не были положительными. А что, если он не очнется? Что мне делать? Как жить дальше? Сейчас и без того очень тяжелое время. В фирме постоянные форс-мажоры. Кто-то явно хочет, чтобы Игнат ушел с рынка. Но его упрямству можно только позавидовать. Все возникшие проблемы он щелкает, как орешки. Только у нас в отношениях стало все налаживаться. Он отошел от того, что было, и вот на тебе, очередной конфуз. Сколько еще можно проверять наши отношения? «Майя Леонидовна?» «Да», — подняла я голову на голос и увидела перед собой пожилого мужчину в белом халате. «Очень приятно. Я лечащий врач вашего мужа. Пройдемте со мной». Мы шли по серым коридорам, в которых пахло медикаментами и хлоркой. От этого запаха только увеличивалось чувство тошноты. Доктор привел меня в свой кабинет. «Присаживайтесь». «Спасибо. Доктор, как он?» «На хорошее не надейтесь. Даже если он придет в себя, он останется овощем». От такой прямолинейности мне стало плохо. «Нет, этого не может быть. Только не сейчас, не тогда, когда у нас будет малыш». «Это точно?» Из моих глаз посыпались слезы. «Милочка, за 40 лет в медицине я не видел, чтобы после таких аварий вообще выживали. Но, видимо, ваш муж родился в рубашке». «Это как-то не очень утешает. Что мне теперь делать?» Я подняла на доктора зареванное лицо. «Ждать. Остается только ждать». «Мне можно сейчас к нему?» «Нет, он в реанимации. Когда переведут в палату интенсивной терапии, тогда сможете навестить». «Доктор, пожалуйста, я вас очень прошу». «Хорошо. Только на 5 минут, не больше, и я буду присутствовать». «Спасибо», — проговорила я, вытирая слезы. Когда мы зашли в палату, и я увидела Игната, мое дыхание остановилось. Он лежал на койке, обвешанный проводами, а голова его была полностью забинтована. Я осторожно подошла к нему, вложила свою руку в его мощную ладонь. «Ты только живи, пожалуйста, живи! Мы тебя будем ждать!» Шепотом произнесла я ему, резко развернулась и пошла на выход. Не могла на него смотреть. Он был так прекрасен, как будто просто спит. Я не помню, как добралась до дома, но все было как в тумане. Перед глазами стоял Игнат. «Нет, мне нельзя раскисать, я должна держаться ради моего мужчины». Но силы медленно, но уверенно покидали меня. Я не спала всю ночь и, встав рано утром, решила все-таки поехать на работу, несмотря на вчерашний запрет Игната. Офис все так же оживленно гудел. Видимо, еще никто не знает о случившемся. Двери лифта распахнулись, и я зашла в очень знакомый холл. Заметила удивленный взгляд Веры. «А ты что здесь делаешь?» «На работу пришла». «Ты же должна быть на больничном, Игнат Андреевич вчера сказал». «Игнат Андреевич в больнице», — проговорила я и без сил села в кресло. «Почему он в больнице?» — настороженно спросила девушка. «Он в коме. Вчера поехал по делам на моей машине, и у него отказали тормоза, и он...» Слезы опять перешли в наступление, и я прервала наш диалог. Такой бледной Веры я еще не видела. Казалось, что девушка больше меня переживает за своего начальника. Весь день она ходила мышкой и не произносила ни слова. А вот к вечеру меня ждал явный сюрприз. Было много работы, я решила отпустить Веру пораньше и поработать подольше. Без 5-6 вечера двери лифта открылись, в помещение зашел мужчина в солидном костюме. На первый взгляд ему было лет около 50. «Здравствуйте. Мадам, мне нужна Майя Леонидовна». «Это я. А вы кто?» «Очень приятно. Меня зовут Антон Юрьевич, я юрист Игната Андреевича». Мое сердце замедлялось. Я боялась услышать что-нибудь очень плохое. «Что вам нужно от меня? Мы можем поговорить без лишних ушей». А вот это уже интересно. «Да, конечно». Я показала ему на двери переговорной. Когда мы зашли в кабинет, мужчина удобно расположился за столом и достал две папки, в которых были документы. «Майя Леонидовна, я очень сочувствую произошедшему, но должен выполнить свою работу». «Какую именно работу?» «Вот», — протянул мне документы мужчина. «Это доверенность на ваше имя». «Я вас не понимаю». «Здесь доверенность от лица Игната Андреевича на тот случай, если с ним что-нибудь случится. Фирма и все движимое и недвижимое имущество переходят в ваше владение». «Вы шутите?» Я была в явном шоке от сказанных слов. «Какие шутки, милочка?» Мужчина явно не понимал моего удивления. «Простите, а почему я?» «Я тоже сначала не понимал. А когда поинтересовался у Игната Андреевича, то он сказал, что вы единственный человек, которому он доверяет». И вот тогда у меня снесло крышу. «Как такое могло быть? Почему он так сказал этому мужчине, когда мне говорил и показывал обратное? Я знала, что Игнат очень скрытный и тяжелый человек, но не до такой же степени». «А когда он составил этот договор?» 2 недели назад. Я быстро прикинула все даты в голове, и у меня в сознании пронеслось. 2 недели назад мы сообщили о беременности. Знал ли Игнат, что мне будут угрожать и покушаться на жизнь? Я не знаю точного ответа на эти вопросы, но знаю одно. Если я подпишу эти бумажки и не откажусь от них, то охота на меня и моего ребенка станет еще активнее. Ведь кто-то явно хочет заполучить бизнес Игната.